«Да когда это еще будет?» – небрежно отмахнулся Рон. «Мы до того 100 раз разойтись успеем». Малфой, который проходил мимо, затормозил, прислушиваясь, не утерпел-таки и высказался. «Что, Гриндджер, завидуешь тому, что предки бой-талантами обзаводились и с темными силами боролись, тогда как твои даже читать не умели?» Я уже было хотел напомнить Малфою о его страстной любви к Рону, но Гермиона посмотрела на него как на придурка, коим он несомненно и являлся, и достаточно громко ответила. «Ты как всегда все перепутал, Малфой. Эти ребята, предки магов, может, даже основатели чистокровных родов потомственных слизеринцев. Мои же предки и близко к Хогвартсу не подходили. Ученики, большей частью слизеринцы, осмысливали тот простой факт, что основателем любого магического рода является маглокровка. Так глубоко задумались, что не стали огибать преграды на пути, и Малфея благополучно унесло течением. «Встретимся на защите», — обронил Рон, присоединяясь к потоку рядом с Энни Бойт. «Кажется, он меня не услышал», — вздохнула Гермиона. «Но хоть эти вспомнит, откуда их предки взялись, как вспомнит, так и забудут», — не обнаружил повода для излишнего оптимизма я. «Можно подумать, раньше они считали, будто их предков аист принес. Кстати, не вздумай потом сказать Рону, а я предупреждала. Сама же крайней останешься. Неужели тебе все равно?» Девочка поджала губы, став похожей на МакГонагалл. «Погоди», — притормозил я, давая стайке Рейвенклавок пройти мимо. «Что именно тебе не нравится?» «То, что Рон гуляет с девочкой с далеко идущими планами». «Не передергивай», — возмутилась Гермиона. «Мне не нравится то, что она планирует ловушку. А на обмане счастливую семейную жизнь не построишь. Ловушку, значит, бой планирует, а за свои поступки отвечать уже не нужно. Все-таки ты передергиваешь. Если девушка настойчиво предлагает, парню трудно отказаться. Основываясь на опыте Алекса, я был склонен с ней согласиться. Но мой собственный опыт подсказывает, что настойчивые предложения могут вызвать прямо противоположную реакцию, о чем я и сказал подруге, к тому же приведя в пример Крама. Скажешь тоже, Виктора просто все достали, как и тебя, впрочем. Арон всю жизнь внимания побольше хотел, но если начало Гермиона эмоционально, то под конец была весьма рассеяна. То ли о будущем свидании вспомнила, то ли о прошлом, но Рон ее мысли уже не занимал. Дальше вся школа и ее гости с неослабеваемым интересом следили за процессом создания транспортного средства для доставки маглокровок в Хогвартс. К процессу был подключен не только весь профессорский состав школы, но и ее уже имеющиеся выпускники. Каждому в лучшее верится. Катится алый паровоз. А мне снова приснился сон. В отличие от прошлого раза, память хорошо сохранила каждый момент, да и начался сон довольно хорошо. Я летел на спине филина по голубому небу, к старому увитому плющом дому. Дом стоял на склоне высокого холма. Приятный ветер дул в лицо. Мы спускались все ниже и ниже и наконец влетели в темное разбитое окно в верхнем этаже дома. Миновали полутемный коридор, влетели в дверь в конце коридора и очутились в слабо освещенной комнате с наглухо заколоченными окнами. Я слез со спины филина. В комнате был камин. У камина стояло кресло, повернутое к двери спинкой. Филин пролетел через комнату, завернул прямо в кресло и исчез. На полу, рядом с креслом, двигались две темные фигуры. Одна принадлежала большой змее, другая Питеру Петтигрю. Он лежал, скрючившись на коврике перед камином, всхлипывал и хрипел. «Тебе повезло, хвост!» — раздался ледяной голос из глубины кресла, куда опустился филин. «Очень повезло. Я успел убрать твоего курьера и нашел того, кто действительно доставит посылку. Ты сделал грубую ошибку, но все обошлось, господин», — с трудом произнес Петтигрю. «Господин мой, я так рад. Простите, вот тебе еще, хвост, и помни, больше ошибок я не потерплю. Не надо, мой господин, умоляю». Из-за кресла показался кончик волшебной палочки, и голос произнес: «Круция». Хвост закричал так, что его крик оглушил меня. Шрам на лбу пронзила резкая боль. Я тоже закричал и проснулся. В первый момент просто пытался отдышаться, ни о чем не думая, потом удивился, что не перебудил всю спальню. Но вспомнив, что вечером шептался с Сириусом и, видимо, просто не снял заглушку, успокоился. Будем думать логически. Есть странная, неуправляемая связь с Волан-де-Мортом. Нужно сделать ее управляемой. Сдается мне, это ментальная магия. Но обращаться за консультацией к Свете буду в последний момент. Еще есть информация о том, что Волан-де-Морт, чем бы он сейчас ни был, может колдовать, убил человека и либо заколдовал, либо подкупил другого, а, может, вовсе пригрозил. Ну это мы уже проходили, когда гадали, кто мое имя в кубок бросил. Одно меня занимает, почему я не попытался взять подобную связь с Волан-де-Мортом под контроль еще прошлым летом. Алекс бы так и поступил. И если его рефлексы у меня присутствуют, ну насколько позволяет физиология, то организация умственной деятельности или состояние мозга совсем не дает развернуться способностям Алекса. Раньше же, не пытаясь заглянуть за границы собственных возможностей, я не видел проблемы, а с Римом я так и не поговорил. Решив вот прямо сейчас обсудить вопрос с Сириусом, я достал зеркало. Что случилось? Показалась в зеркале его испуганная персона. Мне сон приснился. Пророчески, хмыкнул он. Видать, не до конца проснулся, но быстро исправившись, прохрипел. Такой же, как на яхте. Да, подтвердил я и рассказал сон. Сириус задумчиво теребил мочку уха. Но, видимо, ничего гениального ему в голову не пришло, и глубоко вздохнув, он сдался. Мы постараемся по-тихому узнать, кто из волшебников недавно пропал. А больше и не знаю, что можно сделать. Еще можно узнать, каким образом можно проникать в чужие мысли. Ты как-то упоминал легилименцию, например, и найти по этой теме учебники, а еще лучше преподавателя. Заодно неплохо бы и наоборот освоить, в смысле акклюменцию, эдак невинно произнес я. ХМФРР. Невнятно, но от души высказался крестный. Похоже, он рассуждал совсем в другом направлении, но довольно быстро перестроился. На уроке акклюменции подают заявку в министерство, но нужно будет внятно объяснить причину. Мы, в свое время, в Ордене Феникса учились, не вставая на учет в министерстве. Но мастер Фенвик умер. Может, конечно, у Дамблдора еще кто есть, сам понимаешь, такое не афишируют. А легилименции и вовсе только сотрудников отдела тайн учат, невыразимцев, да и то не всех. Но книги я, конечно, поищу. Поищи, кивнул я. И заявку в министерство подавай. Какие, кстати, причины обычно приводит. Видишь ли, в идеале считается, что акклюменция добропорядочному магу не нужна, так как допрос при помощи легилименции может происходить только в министерстве, да и то по решению суда. Ну это понятно, зачем самим себе создавать трудности. Но ведь мы живем не в идеальном мире, и те же авроры вполне могут оказаться на допросе у преступников, и что характерно, без решения суда. Совершенно верно, ухмыльнулся Блэк. А еще есть главы департаментов и прочие носители закрытой информации. Строго говоря, это единственная причина, которую уважает министерство, но она должна быть обоснована. Я задумался, вспоминая достаточно закрытую информацию, причем такую, которой можно поделиться с министерством. Стоп, мы же летом пророчество посмотреть собирались. Вот под это дело преподавателя и просим. Лишним не будет. Осталось понять, где преподавателя легилименции найти. А акклюменист легилиментом и будет, если сможешь договориться. Нельзя учить акклюменции, не будучи легилиментом, иначе я сам бы с вашей компанией позанимался. Вот только договориться совсем непросто будет. Знать бы заранее, кто у них вообще есть. На самом деле министерский мастер, это на крайний случай, пояснил я детали плана. Заявку в министерство мы подадим, чтоб все вокруг узнали, что Гарри Поттер хочет учиться акклюменции. Ну и пусть Скитер как бы от себя слух пустит, что мистер Поттер далеко не формалист, и мастера, желающие подзаработать или пообщаться, могут прийти и без напутствующего пинка от министерства. Только убрав зеркало и закутавшись в одеяло, я понял, что опять забыл обсудить особенности собственного мозга. А они, особенности, то есть, еще более интересны. Ведь абсолютно упустив из виду свою связь с Волан-де-Мортом, я неизменно снимал на ночь артефакт, защищающий сознание. Или это как с ножами, рефлексы в действии. Раскутываться было откровенно лень. Да и просто интересно стало, смогу ли я в следующий раз вспомнить свой вопрос вовремя. Шрам продолжал болеть. Пришлось преодолеть соблазн надеть рейлифский артефакт. Но нет, пренебрегать почти дармовой информацией, расточительство. Поэтому буду лежать и считать овец. Уже в полудреме я видел, как овца, превратившись в облако цвета патронуса, укутывает воспаленное место. и боль отступила. Хорошо, но патронус в виде овцы я не хочу. Мне огнедышащий олень больше нравится. Рону с Гермионой я поведал о намечающихся дополнительных занятиях утром, по дороге в большой зал, естественно, предложив присоединиться. Предложение вызвало энтузиазм только у Гермионы. Ну да, иного никто и не ожидал. Думаешь, министерство санкционирует наше обучение окклюменции? Чуть ли не облизнулась девочка. Думаю, нет, обломал ее я. Но узнав, что Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер хотят учиться окклюменции, какой-нибудь мастер может захотеть подзаработать. Это будет незаконно. То есть, когда я буду договариваться, на тебя не рассчитывать. Прервал я бессмысленные рефлексии, задав провокационный вопрос. Рассчитывать, конечно. Аж задохнулась от возмущения подруга. Я сегодня же напишу миссис Поттер. Вы бы лучше не об уроках лишних думали, а о том, что в прошлый раз шрам болел, когда вы знаете, кто был рядом, высказался порядком уставший молчать Рон. Наверняка он где-то рядом, покивала Гермиона. Ведь посылал же он Барти Крауча похитить Гарри. И вряд ли после провала Упса успокоился. Если бы вы знаете, кто мог успокоиться после провала, давно бы это сделал, согласился с подругой Рон. Ну насколько он рядом, неизвестно, на первом курсе эффект был совсем другой. А портал мог куда угодно вынести. Когда основатели наконец решили проблему транспорта, магическая Великобритания вздрогнула от шока. А я бросился загружать бэушную историю Хогвартса. Ну интересно же, куда делся экипаж, трансфигурированный из молодого Феникса? Основатели ИК явно рассчитывали на века, иначе какой смысл в столь навороченно перемешанных чарах, самообновляющихся иллюзий и трансфигураций? Плюс связка сознаний поискового артефакта, распределяющей шляпы и собственно самого экипажа. Кстати, количество мест в экипаже равнялось количеству билетов, и если маглокровкам билеты раздавались бесплатно, то потомственные маги могли билет приобрести, а могли по старинке, своим ходом добираться. Многие предпочитали первый вариант, так как экипаж отходил из Лондона, от почтовой станции, и пассажиры без каких бы то ни было неприятных ощущений за доли мгновений прибывали к Хогвартсу. А до Лондона добраться всяко легче, чем до затерянного в горах замка. Напоминаю, для избалованной каминной сетью и прочей телепортацией публики, это был первый мгновенно перемещающийся транспорт. Пока зеркало переводило, а я держал пальцы скрещенными, авось повезет, Энни сделала ход конем. Мистер Бой предъявил претензии мистеру Уизли, не Рону разумеется, а Артуру за совращение его дочери. Рона, как и положено в старых семьях, никто не спрашивал. Да не было же ничего, целовались мы только, задохнулся от возмущения Рон, прочитав письмо от родителей. Энни скромно опускала очи долу, краснела и клялась, что она папе все объяснит, и он непременно поймет. Просто кто-то из ее однофакультетников настучал, еще и преувеличив изрядно. Наверняка завистница какая-нибудь, думала, что мистер Бойт им встречаться запретит, и у нее, гадины этой, шанс появится. Но Энни непременно, и папа обязательно. Рон, может быть, и повелся бы, но пока что был слишком зол. У меня же ситуация вызвала некоторое недоумение. Ладно бы действительно что-то было, но вот так, ни за что, ни про что. Создавалось впечатление, что я чего-то сильно не понимаю, пошел выяснить. Сириус был хоть и при зеркале, но ни дома, ни мамы, ни Римуса рядом с ним не оказалось. Сам Сириус понял в этой странной помолвке не намного больше меня. Семья Уизли очень старая и когда-то была кланом, но это было давно. Когда ситуация изменилась, я не знаю. Пруэтты и сейчас не слабый клан, были действительно сильными, но во время войны с Волан-де-Мортом многое потеряли. Тем не менее, они не приняли в клан мужа Молли и ее детей. Заметь, семь щедро одаренных магов, страшная редкость. Байды, кстати, еще до обострения ситуации с Волан-де-Мортом почти все кончились. Что там, как, опять же, не знаю. Но мужа дочери они однозначно в клан принимать будут. Старшие Бой согласились с ее выбором. Они знают что-то, что не знают Пруэтты. Или наоборот, не знают. Уизли по какой-то причине не проводит обрядов в пользу магии рода. И вместо того, чтобы пополнить семью, получив через сыновей шесть ведьм, отдают сына в чужой клан. Их не интересует возрождение клана. Они считают это невозможным. Получают взамен что-то нужное. В общем, дело ясное, что дело темное, продолжил я рассказ крестного, когда он замолчал. Остается надеяться, что когда Билл раскопает тайны родного семейства, они перестанут чудить. Но меня больше зацепил третий вопрос, озвученный Сириусом. Что значит получили взамен что-то нужное? Здесь что, принято платить выкуп за невесту, то есть не только за невесту, но в некоторых случаях и за жениха? На фоне ранних договорных помолвок, вполне возможно. Не то чтоб я прямо сейчас собирался, так, на будущее. Сириус, зараза такая, понял мой вопрос правильно, но ответил почти не ехидничая. Если жених или невеста кланового не входит в клан, а наоборот, забирает, соответственно, жениха, невесту из клана, то да, могут потребовать выкуп, а могут не потребовать. Вычленил я главное. Бывает, что хорошие отношения с кланом, родом, семьей или отдельным человеком важнее сиюминутной выгоды. Как, например, в твоем случае. О возвращении Лили даже не сплетничает особо. События настолько за пределами понимания, что у людей нет слов. А ты это событие организовал. Думаешь, у меня собственная крутость вызывала сомнения, но Блэку видней. Знаю, криво усмехнулся он. Прибрать к рукам, конечно, попробуют, но аккуратно, не портя отношений. Тогда пусть пробуют, разрешил я. Все равно оно еще не знай когда будет. Пока же вместо гадания займемся маговедением. А что, трое детей, это действительно такая редкость. Маги не хотят или не могут? Не могут, однозначно ответил крестный. У магов после какого-то поколения появляется фильтр. Зачать они могут только ребенка с магическими способностями, без откровенного физического и умственного уродства и умеренно здорового. Попытался осмыслить я столь дипломатично построенную фразу. То есть некоторые врожденные заболевания могут быть. Ну и на примере Крэбба с Гейлом мы ясно видим, что не все маги гении. Да и соответствовать хотя бы минимальным нормам красоты тоже не всем дано. Этих двух несчастных я не знаю, но если судить по твоему описанию, фильтр у них уже не работает. Поподробнее, попросил я. Чем древнее семья, тем надежнее фильтр, начал объяснение по порядку Сириус. Потерять его можно двумя способами. При частых браках с маглами и маглокровками и при злоупотреблении близкородственными браками. В первом случае рождаются дети в любом количестве, здоровенькие, симпатичные, но кто-то из них может быть магом, а кто-то сквибом. Во втором случае у чистокровной пары за всю жизнь больше одного ребенка не получится. Остальных фильтр отбракует как уродов, сквибов или дебилов. Это, так сказать, первое предупреждение. А если родившийся ребенок чуть покрошит тролля или чуть поумнее его же, или чуть посильнее сквиба, значит фильтр у родителей работает кое-как, и дальше им даже пытаться размножаться не следует. Выйдет так же, или еще хуже. У детей фильтра и вовсе не будет. Зачем же они так подставляются? С трудом подобрал я подходящее слово. Ведь я правильно понял, фильтр теряется при частых браках с маглокровками. Слово «частых» я выделил интонацией. А если не часто, то никакого вреда, окромя пользы, не будет. Совершенно верно. А браки близкородственные заключают из-за денег и политики. Глупо как-то, не то чтобы я усомнился в словах крестного, и Алекс общий уровень интеллекта человечества, с тех пор как это человечество развязало Вторую мировую, высоко не оценивал, но все же, глупо, согласился крестный. Но результат такой глупости при наличии фильтра проявляется не сразу. Политические и экономические выгоды же совсем близко. И вот еще, единственного наследника многие не считают бедой. Конечно, пока фильтр нормально работает и планка допустимого набора генов не снижена, наследник выглядит как человек, приемлемо усваивает программу и нормально колдует. А то, что за всю жизнь больше не получилось, зато наследство делить не нужно. Ну еще многие полагают, что вот сейчас выгодный брак заключат, а в следующем поколении непременно и обязательно. Что непременно и обязательно, заинтересовался я. Ведь чистокровные все друг другу родня. И если семья не готова поступиться чистокровностью, что они могут сделать? Родня, знаешь ли, бывает близкая и дальняя. Просто политически активные семьи уже давно родня близкая. Еще многие особо принципиальные чистокровные посылают своих детей, обычно дочерей, учиться в другие страны. Это, конечно, платно, и язык иностранный с детства как родной учить приходится. У меня и отец, и дядя из таких иностранных студенток себе невест взяли. Нас у родителей было двое, у дяди три дочери. Ну да, к сыновей в обязательном порядке никто не обещал. Твой дед был единственным ребенком в семье, отец тоже. К тому же Джеймс был поздним ребенком. То есть необходимость разбавить кровь назрела, и пока она не перезрела, дядя Чарльз подсуетился. Тем более, там удачно совпала симпатия Джеймса и насущная необходимость. Но ты учти, одна маглорожденная полностью проблему не решит. И если ты сойдешься с кузиной третьей-четвертой степени родства, больше одного ребенка не жди. Зато в другую сторону у тебя выбор широкий, фильтру и могла во вред не будет. Что тут скажешь? Каждый волен жить так, как хочет и с кем хочет, пока он не мешает делать то же самое другим. Рону я пересказал ту часть разговора, что касалось его. Друг также выразил надежду, что расследование Билла даст положительный результат. Во всех смыслах. Был, конечно, еще вариант развязаться с помолвкой, и не поведал я о нем вовсе не из вредности. Просто самому в центре внимания оказываться не хотелось. Вот и тянул. Но Гермиона ничуть не глупее меня, заодно моих проблем не имеет. Поэтому, когда все еще недовольно обиженно косящийся на Энни Рон уселся обедать, она сказала: «Если ты действительно не хочешь этой помолвки, достаточно рассказать Энни правду, что ты никакой не змеюст. Так ты считаешь, что Энни со мной только из-за змеиного языка?» Вместо того, чтобы обрадоваться, возмутился Рон. «Ну конечно, по-твоему, я сам ничего не стою». С этими словами он впился в кусок мяса и по сторонам больше не смотрел. Жалкий лепет Гермионы о том, что Рон, конечно, стоит, и много, но вот бой ценит другие вещи, никакого эффекта не имел. Я, гоняя картошку по тарелке, искал тему для разговора, хотя на собственном опыте знал, что если Рон с Гермионой хотят разругаться, их ничто не остановит. Рон, наконец, осенило меня, в Хогвартсе же уединиться негде. Ни портреты, так привидения, ни привидения, так пивс. Только начнем целоваться, кто-нибудь малину обломает. Как мистеру Байду в голову пришло, что ты в такой обстановке смог его дочу совратить? Гермиона выразительно фыркнула, намекая, что слизеринцам в голову приходит то, что им выгодно. Фыркала она даже слишком выразительно, потому Рон ответил, только когда она ушла. Есть в Хогвартсе одно место, там ни портретов, ни привидений, и даже Пивс не заглядывает. Мне Энни показала. Сама она от родителей узнала, правда просила никому не рассказывать. Но я ничего не обещал. Все с ними ясно. Обещание подразумевалось по умолчанию, потому во время ссоры не работает. И это хорошо. Просто замечательно. Рон мне показал удивительно полезную комнату по желанию. Но у нас с ней ничего не было. Еще раз напомнил он. Спокойно, я не сомневаюсь в твоих словах, я действительно не сомневался, и не только потому, что Рон совершенно не умеет врать. Ну не может быть Энни настолько дурой. Не похоже. Теперь главное, чтоб в нужное время комната не оказалась занята. Что-то я сомневаюсь, что Энни Бой в Хогвартсе самая осведомленная. Рон же к вечеру, окончательно расплевавшись с Гермионой, помирился с Энни. Тихо-тихо под мантией невидимкой мы крались по Хогвартсу. Нет, не ночному. В субботу после завтрака. То есть, можно сказать, днем. Мы, это я и Света. Почему крались, да еще и под мантией невидимкой? А зачем нам свидетели? Особенно такие, которые могут понять, что мы идем в комнату по желанию. Не стоит окончательно исключать вариант, в котором мистеру Байду настучал кто-то посторонний, действительно изрядно преувеличив. А зачем еще комната по желанию нужна, только для того самого? В том, чтоб ходить по Хогвартсу днем в мантии невидимки, есть своя прелесть. Можно столько нового о себе узнать. Можно, но не нужно. И уж конечно не стоит это слушать в компании Светы. Она сама по себе краснеть не склонна. То есть за все время нашего знакомства всего 3 раза покраснела, и 2 из них сегодня, по дороге. Мои уши тоже горели. Мы переглянулись, извиняясь друг перед другом за чужую дурость и неловкую ситуацию. Но говорить поостереглись даже шепотом и на ушко. Шли мы, разумеется, не наугад. Комнату я заказал заранее, попросил Добби организовать напитки и закуски, а также покараулить комнату, пока меня не будет. «Ох, ничего себе, у нас в школе и такое есть!» — воскликнула Света, проходя в распахнутую мной дверь. «В Хогвартсе есть все!» — честно соврал я. «Это самый странный аквапарк из всех, что я когда бы то ни было видела», — все еще ошарашенно произнесла девочка. «А то ж, все горки здесь были из отшлифованного камня, дерева и тонко выделанной кожи, бассейны и фонтаны из камня. Лестницы деревянные. Я тоже такого аквапарка раньше не видел. Но поскольку ни я, ни Алекс лично в аквапарках не бывали, все наши совместные знания о них почерпнуты из фильмов и рекламы. То есть щупать, что из чего сделано, нам не доводилось. Возможно, Хогвартс демонстрируемые мной картинки так понял. А может, у него какой-то свой список допустимых стройматериалов. Но для Светы, которая аквапарки не только видела, но и щупала, результат оказался шокирующим. Здорово. Пошли испробуем. Мы быстро разделись до купальных костюмов. Забавно, у обоих эти костюмы оказались по магической моде. И закручивая на ходу волосы в узел, Света направилась к самой высокой горке. Стоило сделать несколько шагов, как на полную мощь включились фонтаны. Они разбрызгивали по комнате теплую воду, оставляя в неприкосновенности угол с шезлонгами, где мы оставили шмотки и стол с провизией. Дальше мы бежали с визгом, не то уклоняясь от особо мощных струй, не то нарываясь на них. «Меня бы на такую горку не пустили», — лениво обронила Света, когда мы, уже отплевавшись после спуска, разлеглись на поверхности воды в виде морских звезд. «Если б, конечно, они существовали, такие большие». Я оттолкнул пальцами Нокшину, которая здесь заменяла спасательный круг, и также лениво спросил: «А что, слишком большая горка? Наверное, это ракурс съемок виноват. Мне-то казалось, что размер как на экране получился». «Ни-ни, в самый раз», — Света с едва слышным плеском подплыла ближе. «Комната по желанию создала практически тропический климат, теплый и влажный. Говори уже», — поторопил я подругу. «Или весь день маяться собираешься? Если надо, и весь следующий. Разве так заметно?» Начало с предисловий девочка, но наконец собравшись, сказала: «Я слышала, ты подал заявку в министерство на уроки окклюменции. Слухи распространяются со скоростью света, не магический мир, а большая деревня». Искренне подивился я оперативности сплетников, хоть и рассчитывал на нечто подобное. Неужели с родственниками больше не о чем говорить было? Вместо ответа Света окатила меня водой. «Ах так!» Я, нырнув, схватил ее за ногу и потащил на дно. Она вырываться не стала, а подплыв мне за спину, уцепилась за шею. Пришлось всплывать. Мне Бекке рассказала, наклонившись к моему уху, шепнула Света и еще тише добавила: «Я не собираюсь обсуждать тебя с кланом. Это что, мне только что предложение сделали? Или, точнее, намекнули, что не прочь перейти в мой несуществующий клан. А что, чем я хуже Рона? Но спешить не будем. Пока же я просто объяснил подруге, зачем нам нужна эта заявка. Я вовсе не против учителя из клана Джамбилли, в обход министерства, но не через тебя. Идет, идет», — согласилась Света. В воскресенье вечером зеркало перевело историю Хогвартса. Вот не могло оно утром это сделать или хотя бы днем. В результате я читал полночи. Но оно того стоило. Наш красный паровозик, Хогвартс-экспресс, и есть тот самый экипаж, созданный из молодого Феникса. Чтобы понять, с чего он стал ездить почти весь день, вместо мгновенного перемещения и какого он вообще стал паровозиком, пришлось внимательнее прочитать предыдущие страницы. Нет, автор книги и сам не знал, что и зачем, но единственным событием, способным вызвать такую реакцию, была отмена отдельных занятий по факультетам. А раз нет разницы, на каком факультете учиться, значит, дети могут сами решить, с кем хотят жить в одной комнате, отдыхать в общей гостиной и есть за одним столом. А чтобы принять решение, нужно время и свобода передвижения. Вот и едет поезд 8 часов до школы. И в отличие от экипажа, где у каждого ребенка было свое место, по поезду можно прогуляться, с кем-то подружиться, с кем-то подраться. Нет, кто-то может, как я, просидеть в купе всю дорогу, но ведь жить силком не заставишь, была бы возможность предложена. А она была предложена, причем всем. В отличие от экипажа, бесплатные билеты получали все ученики Хогвартса, независимо от происхождения и желания. Вообще, мне было немного жаль, что школьную программу усреднили. С чем это было связано, не очень понятно. Может, жизнь стала легче, отношение к ученикам снисходительнее. Детство стало затягиваться, у кого до 20, у кого до 30, а кто и вовсе не взрослел до самого маразма. Чтобы за отбраковку не проводил Слизерин, но при нем темных лордов не водилось. Как бы ни было жаль, но кое-какую информацию подросткам с неокрепшей психикой доверять не стоит. Я еле удержался от того, чтобы посреди ночи вытащить Гермиону из спальни. Но, подчиняясь жажде деятельности, распечатал нужную главу из книги и ее перевод, дабы отправить все это мисс Скитер. Разумеется, с припиской, состоящей из моих выводов, и запретом на меня ссылаться. Как-нибудь уж сами нужную книгу отыщут. Не в единственном же экземпляре она писалась. Данная информация очень пригодилась утром за завтраком. Гермиона, оказавшись за одним столом с Роном, вспомнила, что они в ссоре. И она жутко обижена на то, что ее желание помочь не оценили. В ответ Гермиона собралась зверски зарезать сосиску, а может, и самого Рона. Потому сначала она слушала меня рассеянно, потом не хотела верить, и в конце концов потребовала пойти в мою спальню и показать ей книгу. А ничего, что у нас сейчас уроки. Растерялся я. Нет, что-то мне в людях никогда не понять, и Алекс тут не поможет. Успеем, непреклонно возразила Гермиона. Это что же получается, моя история Хогвартса неполноценная, а я так на нее полагалась. Ах, вот оно что, обрадовался я. Но Гермиона, книга все равно не на английском. И тебе придется поверить либо моему переводу, то есть переводу зеркала, либо переводить самой. Не волнуйся, Гарри, с ласковой улыбкой крокодила ответила девочка, ты мне книжку скопировать дай, а дальше я сама разберусь. С кем Гермиона собралась разбираться, мне уточнять не захотелось, но я все же попробовал достучаться до ее разума. Тогда какая тебе разница, сейчас ты книгу получишь или вечером. И чудо свершилось, меня таки услышали. На рановые заскоки Гермиона более внимания не обращала, и не разговаривали они аж до третьего тура, что не мешало им обоим со мной тренироваться. Тем более, когда тут разговаривать, если к повседневным занятиям, подготовке к экзаменам, подготовке к третьему туру и свиданиям добавился перевод совсем не тоненькой книжки. Мои выводы редакция пророка одобрила и с удовольствием присвоила, включая пассаж про неокрепшую подростковую психику. Новость о том, что мы ездим на том самом экипаже, сменилась еще более шокирующей. Оказывается, статут секретности ввели не потому, что все хотели волшебством свои проблемы решить, как когда-то мне сказал Хагрид, а потому, что ряд маглов мог по договору потребовать от магов решения своих проблем, а маги по тому же договору не могли отказать. Вот и начали маги еще во времена основателей готовить почву для своего исчезновения, подчищать информацию, менять документы, а кое-где и воспоминания. Почему не везде, я не понял. Но основная цель магов заключалась в том, чтобы маглы забыли и о войне, и о мирном договоре. Ведь то, о чем не знаешь, не потребуешь. После подобных публикаций всполошилось министерство. Видимо, магам, по их мнению, тоже не следует кое-что помнить. А то как пойдут маглам об их правах рассказывать. Хотя Гермиона запросто и королеве, и министру все, что захочет, расскажет. На счастье редакции пророка начался третий тур, и они, не теряя лица, переключились на освещение турнира. Если вам нечего терять, попробуйте что-нибудь найти. В день турнира во время завтрака за гриффиндорским столом было особенно шумно. Совиная почта принесла мне открытки от всех старших Уизли, за исключением Перси. Просто пожелание удачи, но все равно приятно. Как-то незаметно для себя я таки начал воспринимать турнир всерьез, не только разумом, но и сердцем. От экзаменов, как и все участники турнира, я был освобожден, и внезапно появившееся время тратил на поиски полезных заклинаний, и не только боевых. Гермиона, кстати, выяснила у Крама, почему маги так пренебрегают бытовыми заклинаниями. Вовсе не для закалки характера и не потому, что иначе ходить разучишься. Оказывается, с колдовством, как с физическими упражнениями, с приседанием, например, кто-то может сделать сотню приседаний, а кто-то и после 50 свалится. Конечно, постоянные тренировки позволяют увеличить количество доступных приседаний, но даже у самых тренированных людей это число не бесконечно. Вот и не принято у магов лишний раз палочкой махать, по принципу вдруг война, а я уставший. Ну или как-то так, лично я не помню, чтоб у меня в конце дня сил колдовать не было, сколько бы я в течение дня не колдовал, ну разве что, когда мы руны под будущим фундаментом будущего дома рисовали, но тогда у меня вообще ни на что сил не было, не только колдовать. Поэтому сегодня во время экзамена по истории магии я собирался почитать второй том сборника бытовых чар, но меня обломала профессор МакГонагалл. Поттер, все участники турнира собираются после завтрака в комнате, примыкающий к залу. «Но ведь соревнование начнется вечером», — воскликнул я, испугавшись, что маразм подкрался незаметно, и я попутал время. «Конечно, Поттер». В комнате собрались семьи участников турнира. Они приглашены посмотреть последнее состязание. «И ты сегодня сможешь провести со своими весь день». С этими словами она отошла от стола, а я добрым словом помянул конспираторов, которые вчера мне ничего не сказали, быстренько допил сок, махнул друзьям и пошел общаться с семьей. В ту самую комнату, где в Хэллоуин собирали чемпионов, Седрик с родителями стояли прямо за дверью. Крам в дальнем углу быстро разговаривал по-болгарски с матерью и отцом. Оба были черноволосы, крючковатый нос Крам явно унаследовал от отца. В другом углу щебетала по-французски Флёр со своей матерью. Ее младшая сестренка Габриэль стояла рядом, держась за мамину руку. Увидев меня, она замахала мне рукой, я тоже махнул ей. И тут увидел у камина ухмыляющегося Сириуса. С намеком так ухмыляющегося. В ответ я скорчил рожу, типа, сам дурак. И бросился обниматься к сияющей маме. Мы решили сделать сюрприз. Взволнованно воскликнула она и, наклонившись, поцеловала. «Ты как, готов?» – спросил Рем, пожимая мне руку. «Вполне», – ответил я, хотя вопрос был в общем-то риторический. Мне было трудно удержаться и не оглядываться на остальных участников турнира и их родителей. Еще я поймал себя на том, что глупо улыбаюсь, совсем как ребенок, говорящий с знаменитостью и желающий, чтобы это заметили. Вот только все остальные занимались обычным делом, общаясь со своими родными. Это я общался с мечтой. Потрясающе снова вернуться в школу. Огляделась кругом мама. Виолетта, приятельница полной дамы, подмигнула ей и, укоризненно посмотрев на Сириуса, отвернулась. «М-м, Гарри, ты не знаешь, полная дама сильно на меня сердится», — спросил крестный. «Не знаю. Мне она ничего такого не говорила, я честно постарался что-нибудь вспомнить. Что ты успел натворить?» Голосом старосты Эванс поинтересовалась мама. «Насколько я помню, когда мы закончили школу, ей ни за что было на тебя сердиться». Сириус умоляюще посмотрел на меня, на Рема и наконец поведал маме о своем прошлогоднем посещении Хогвартса. Но прежде чем она успела устроить возмущенную отповедь, я заметил. «Меня за 10 секунд общество дементоров вырубает, а как бы я себя вел после 10 лет в их компании, неизвестно». Мамино выражение лица с возмущенного сменилось на сочувствующее. «Все-таки давайте сходим извинимся», — грустно-грустным тоном сказала она. Мы, конечно, согласились. Сириус тут же начал убеждать ее, что с ним все в порядке, и вообще, это было давно и неправда. И мы двинулись к двери в большой зал. Поравнявшись с семейством Диггри, я поймал неприязненный взгляд отца Седрика, Амоса. Но на что бы мистер Диггри не злился, он ограничился взглядом. Прогресс, однако, обзавелся родителями, и всякие любители самоутверждаться за чужой счет держат свое дерьмо при себе. Может на это и злиться, что дерьмо мешает, а бросить не в кого. В результате, вдруг почувствовав себя ребенком, которого защищают просто за сам факт своего существования, я таки задал давно ускользавший вопрос. «Слушайте, а отсутствующая магия рода влияет?» Руки сами потянулись к затылку, дабы энергичным массажем ускорить мыслительный процесс. Короче, если маг, зациклившись на одном моменте, не видит ничего вокруг или переключившись с одного на другое напрочь забывает все, что связано с первым «и». «Я тебя понял», — прервал мой лепет Сириус. «У Джеймса так же было. Дядя Чарльз говорил, что это свойство всех артефакторов. И чем сильнее с головой маг погружается в любой вопрос, тем лучшим артефактором он является. Вообще-то это свойство всех магов. Просто у артефакторов, видимо, ярче выражено», — добавила мама. «Я на первом курсе удивлялась нелогичности поступков вроде бы умных магов, а на третьем прочла про это в книге, примерила на себя и поняла, что ничем от других не отличаюсь. Кто больше, кто меньше, все маги этим страдают. Концентрация, завязанная на эмоциях, основная направляющая магии. Мда, значит оно не лечится. Здорово. Хотя Гермиона в конце первого курса тоже что-то такое говорила, а на втором курсе, зациклившись на Хогвартской библиотеке, не догадалась попросить родителей прислать ей нужную книгу из дома. Мы прекрасно провели утро, сходили извинились перед полной дамой. Сириус и сам по себе обаятельный нахал, а тут еще мама подключилась, так что и полная дама, и Виолетта, и еще парочка нарисованных леди-бродягу были готовы усыновить, или хотя бы расцеловать. Сириус от души порадовался, что они все нарисованные, а топ ведь затискали. Ему и так от поклонниц прятаться приходится. Как же, трагический образ. Потом мы обошли всю территорию замка, посмотрели карету Шарнбатона и корабль Дурмстранга. Серьезных тем мы более не поднимали. Разве, что Сириус сообщил, что Джамбилли заинтересовались моим обучением, но подробности хотят обсудить со мной.